Глава 27. Получив на руки действующие документы на свою новую личность, в первую очередь я обзавелась сим-картой и подключила себе мобильный интернет. Понимание того, как именно пользоваться интернетом, да еще и мобильным, у меня было весьма смутным, однако в противовес было выставлено трезвое осознание того, что без этой современной технологии мне в моей новой жизни не обойтись, так что я подключила себе какой-то непонятный безлимит, который порекомендовал мне молодой продавец-консультант с забавным синим иракезом на голове. Водительские права я делала себе с пониманием того, что в своей новой жизни хочу вновь стать водителем. И я понимала, что хочу купить себе хороший автомобиль, но в Нью-Йорке было слишком плотное движение, да и мне нравилось путешествовать на поезде, так что с автомобилем я решила немного повременить. Итак, мобильный телефон с действующей сим-картой и интернетом, зарегистрированными на имя Рошель, у меня есть, а автомобиль мне пока что не к спеху. Куда двигаться дальше? Я решила начать с железнодорожного вокзала, сочтя это место идеальным на роль отправной точки. Добраться до центрального вокзала было предсказуемо просто. Такси, разговорчивый темнокожий таксист, щедрые чаевые — и вуаля! Мне остается определиться только с тем, билет до какого города мне покупать. Просидев в зале ожидания 2 часа за изучением работы своего мобильного браузера, что оказалось для меня неожиданно простым занятием, и почему еще десятилетия назад я так и не смогла понять, как эта система работает, я решила, что мне необходима передышка. Время, чтобы привести свои беспокойные мысли в порядок и успокоить свою трепещущую душу, наконец выдохнуть и перестать просыпаться от собственного крика. Мегаполис для такой цели точно не подойдет. А так как мне необходим некоторый городской комфорт, значит и глухая деревня мне не сгодится. Получается, меня интересует провинциальный городок где-нибудь не очень далеко, в штате, в котором у меня не найдется старых знакомых. Так, отсеивая категории по своим достаточно скромным запросам, мой выбор в итоге пал на Нью-Гэмпшир, из которого в мои руки выпал Хамптон, небольшой городок с населением в 16 тысяч человек. Расположен на побережье Атлантического океана. Благодаря Хэмптон-Бич является популярным летним туристическим направлением. Но главное, что зацепило мой взгляд, город располагается в округе под названием Рокингем. Это ли не знак? До Хамптона я добралась за 5 часов. Чуть более получаса пришлось ожидать прибытия необходимого мне поезда. Чтобы избежать соседства с незнакомцами, я купила 2 билета. За прошедшие 2 дня я подустала от того, что в непосредственной от меня близости постоянно трутся чужаки. Не знаю, сколько раз за сутки моего пребывания в этом городе меня случайно толкнули в плечо или коснулись меня своей сумкой, шарфом или просто шлейфом ярко пахнущих духов, так что затраты на покупку 2-го билета показалась мне оправданной. Наконец, заняв одно из 2 мест, то, которое было расположено у окна, я обняла свой рюкзак, потому что ничего большего мне не было доступно для объятий, и не заметила, как уже спустя 30 минут с момента, как поезд тронулся, задремала. Мне снилось красивое побережье, к которому я внезапно направила свою жизнь. Кажется, в детстве, когда я еще не ходила в школу, мы с родителями бывали в Хамптоне, вместе гуляли по побережью Атлантического океана. Но это смутное воспоминание поглощалось теми фотографиями, которые сегодня я рассматривала в интернете. Так что, открыв глаза на конечной остановке, я так и не смогла припомнить, действительно ли в детстве родители возили меня в Хамптон, или моя память смешала правду с иллюзией. Поела я в неплохом кафетерии, куриный бульон и жареный картофель со свежим салатом. Ночь провела в лучшем номере зачуханного мотеля с 2-спальной кроватью, сносным душем и ограниченным ТВ. Направляясь в этот небольшой городок, я планировала найти здесь приемлемое для себя жилье при помощи того же интернета, при содействии которого я в итоге оказалась здесь. Но мой план подкорректировало объявление, которое я заметила на специальной рекламной доске перед входом на территорию мотеля. Кто-то сдавал однокомнатную квартиру в непосредственной близости к пляжу. Объявление выглядело совсем свежим. Белоснежная бумага, ни одного оторванного номера телефона. Я оторвала 1 номерок и положила его в карман своей удобной толстовки. Кто вообще в этом веке клеит такие объявления? Ответ прост. Люди из прошлого века. Вечером после душа, забравшись голой под одеяло, нужно будет купить себе пижаму, и, убавив громкость телевизора, по которому шло популярное кулинарное шоу, я набрала номер телефона с объявления. Мне ответил голос пожилой женщины. Мы договорились встретиться на следующий день в полдень на Оушен-Бульвард по тому адресу, что был указан в объявлении. На первый взгляд, Мэри Горовиц, я дала бы 57 лет. Низкорослая, с пышными, кудрящимися до лопаток черными волосами, пронизанными первыми прядями седины. На вид очень ухоженная и провинциально деловая, обладающая заметно жестковатым, но не грубым характером. Не только имя этой женщины, но и вся ее внешность выдавала в ней чистокровную еврейку. Дом, возле которого мы встретились, был двухэтажным и представлял собой многоквартирник. Вместо подъезда квартиры были объединены общей террасой на первом этаже и общим балконом длиной в весь дом на втором этаже. Всего в доме было 20 квартир. 5 двухкомнатных на первом этаже и 10 однокомнатных на втором этаже. Мэйра Горовиц сдавала однокомнатную квартиру на втором этаже. Номер квартиры 5, потому что нумерация квартир здесь от чего-то начиналась со второго этажа и заканчивалась первым. Квартира оказалась небольшой и малообставленной, однако весьма чистой. В ванной комнате темно-зеленый кафель на стенах и светло-бежевый на полу. Хорошо вычищенный, но все равно заметно старый и местами даже с трещинами. Раковина тоже с трещиной у основания крана. Открывающееся зеркало над раковиной, за которым спрятаны полочки для гигиенических принадлежностей, целые. Самое главное, унитаз и небольшая стиральная машина совсем новые, еще даже с неснятыми этикетками. В коридоре на стене у выхода из квартиры три крючка для верхней одежды и лавочка, под которую можно спрятать три пары обуви. Главная комната небольшая и совмещена с кухней, состоящей из 4 напольных и 4 верхних тумбочек, плюс электрическая плита на 3 конфорки, миниатюрная посудомоечная машинка, полноценный холодильник с морозильной камерой внизу. Холодильник, как и стиральная машина и унитаз, совсем новый. Помимо кухни в этой комнате еще находились квадратный стол и 2 стула, и больше ничего, не считая широкое окно, слегка прикрытое прозрачным тюлем и полузакрытыми жалюзи. Я как раз хотела поинтересоваться, где же спальное место, когда хозяйка квартиры, перехватив мой взгляд, заговорила первой. «Ты первая, кто позвонил, и первая, кто смотрит эту квартиру», — решила начать издалека она. Ее голос чеканил слова, словно жестяные монеты. «Квартира находится в хорошем местоположении. Мини-маркет, аптека, пара кафетериев, банкоматы, автобусная остановка — все в пешей доступности». Хотя окна и выходят на парковку, а не на океан, все равно это первая береговая линия, пляж через дорогу. Квартира сдается второй раз. На прошлой неделе отсюда съехала молодая мать-одиночка с дочерью 4 лет. Они прожили здесь без малого 2 года, однако недавно женщина решилась во второй раз выйти замуж, так что сразу после помолвки перебралась жить к жениху. Сказала, что у него во владении неплохой дом в Солсбери. Что касается спального места... Женщина подошла к стене и, коснувшись одной из 3 ее панелей, начала ее двигать. «Пол в этой квартире утепленный, потому что мы изначально планировали обустроить все здесь в японском стиле, поэтому вместо кровати в шкафу найдешь 2 футона. Футон — это традиционная японская постельная принадлежность в виде толстого хлопчатобумажного матраса. Расстилаешь его на ночь, а утром убираешь назад в шкаф». «Не переживай, футон достаточно плотный, а пол утеплённый, так что спать будет не холодно». Предыдущие жильцы не жаловались, да и от жильцов из других квартир на футоны жалоб тоже не поступало. Кстати, футон совершенно новый. Пришлось заменить предыдущий из-за того, что девочка некоторое время мочилась во сне. И еще, если испортишь что-нибудь из предметов обстановки, тебе придется оплатить полную стоимость пострадавшей вещи. Поношенность мебели, конечно же, не в счет. «Меня интересует сдача на длительный срок. Туристы и еженедельные оплаты меня не интересуют. Оплата помесячна с момента подписания договора, сдача на длительный срок, внесение средств за первый месяц и предоплата за последний. Кстати, коммунальные платежи здесь совсем небольшие. Если все устраивает, можем подписать договор прямо сейчас». «Здесь тихие соседи». «В 4-й квартире живет молодая пара без детей, в 6-й один парень, под тобой пожилая дама с внучкой подросткового возраста вроде бы. Шумных соседей здесь нет. Ну и чтобы ты понимала, обеспеченных здесь тоже не водится. Дом старый, жилье из недорогих, из владельцев здесь никто не обитает. Все квартиры сдаются в аренду. Так что нет, не шумно, но и не богато. Усредненно с экономным уклоном. Если ты студентка с ограниченным бюджетом, тогда считай, что это один из лучших вариантов в Хамптоне для тебя. Так что, снимаешь? Если согласна, можем подписать договор прямо сейчас. Я студентка с ограниченным бюджетом, так что мне подходит. Уверенно кивнула я. Я ненавидела врать, поэтому почти никогда в своей жизни и не врала. Но сейчас все было по-другому. Я нахожусь в неофициальных бегах, в моем рюкзаке лежат 80 миллиардов долларов и документы с обновленной датой рождения и новым именем. Пусть эта женщина кому хочет, тому и рассказывает о том, что сдала свою квартиру некой студентке по имени Рошель. Никто не заподозрит в этой информации ничего неладного. «В таком случае держи ключи». Хозяйка квартиры протянула мне связку из трех ключей. Два от входной двери и один от почтового ящика. «Сейчас подпишем договор, и квартира в твоем полном распоряжении, милочка. Так что можешь привозить сюда свои вещи уже сегодня». Она назвала меня милочкой? Это вызвало у меня сначала непроизвольную хмурость, а затем неожиданную ухмылку. Она годится мне в дочери, а думает, будто ей в дочери гожусь я. На слова же о том, что я могу привозить свои вещи уже сегодня, я отреагировала молчаливым осознанием того, что у меня, по сути, совсем нет вещей. Только то, что лежит в рюкзаке у меня за спиной, и больше ничего. Нужно бы это исправить и обзавестись самым необходимым. Зубная паста и щетка, шампунь и мыло, расческа, пижама, минимальный комплект сменной одежды. Подпись поставь здесь. Стоило мне ознакомиться с незамысловатым контрактом, как миссис Горовец указала своим коротким пальцем на пустующую ячейку, отведенную специально для подписи арендатора. Я на мгновение замерла. Прежде моя подпись содержала инициалы имени Мирабелла. Для паспорта и водительских прав я придумала новую подпись, которую еще не выучила настолько, чтобы воспроизводить ее мгновенно, и все же я припомнила ее достаточно быстро и сразу же пометила на полях своей памяти необходимость поупражняться в выведении своей новой подписи.